Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, шалом! Исследования, которые мы начали в книге «Исход», привели нас вместе с израильским народом на территорию, называемую пустыня. Эта обширная территория находится между Египтом и обетованной землей. Еврейский народ сделал остановку у горы Синай, где Моисей получил 10 заповедей. Затем мы рассматривали их у Кадес-Варни, который находится недалеко от ханаанской границы. Из Кадеса Моисей послал 12 соглядатаев в Ханаан, чтобы высмотреть землю и сообщить об обстоятельствах, с которыми придется столкнуться. 10 соглядатаев возвратились с сообщениями, подчеркивающими трудности, тогда как другие 2 возвратились, выражая веру. Ведь живой Бог дал им эту землю и обещал быть с ними при овладении ею. По этой причине Ханаан называется обетованной землей. Большинство было охвачено страхом и не было способно продвигаться вперед. По причине неверия целое поколение умрет в пустыне. Молодые люди, не достигшие возраста 20 лет, пройдут 40 лет странствования по пустыне до того, как они смогут войти в обетованную землю. 20 глава книги «Чисел» очень важна. Событие во время 40-летнего странствования в пустыне описывается с 14 по 20 главу книги «Чисел». В действительности они были напрасно потраченными годами, но некоторые события, записанные для нашего предупреждения и поучения. 20 глава начинается повествованием о смерти сестры Моисея Мариами. Только часть одного единственного стиха употреблена для повествования о смерти и погребении Мариами. Помните, что как раз Мариам заботилась о младенце Моисее, когда он в маленькой корзине плыл по реке в Египте. Позднее Мариам причинила большие трудности в жизни Моисея. Нет длинных погребальных церемоний для Мариами. Израильский народ опять вернулся в Кадес после 38-летнего странствования в пустыне. Господь был их вождем и снабжал все это множество народа на протяжении всех этих лет. Придя в Кадес, они не нашли воды. Раньше Кадес имел достаточно воды, но теперь источники были сухи. Люди начали роптать. В тексте говорится, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!» Их жалобы были не новые. Они жаловались на том, что нельзя было сеять. Земля не снабжала их молоком и медом, как обещал им Господь. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Это картина двух мужей Божиих, молящихся о грешном народе. Несмотря на трудности, явилась слава Господня. Это было доказательство Божьего присутствия и, казалось, было также предупреждением о надвигающемся Божьем суде. Моисею было повелено взять жезл и собрать все общество к скале. Моисей должен был сказать скале, и из нее потекла бы вода. Возможно, эта скала была недалеко от источника, который раньше снабжал Кадес водой. Весь народ собрался согласно указанию, и тогда произошел несчастный случай. Моисей больше не выдержал. К сожалению, богобоязненные люди не всегда пользуются силой и благодатью от Бога. Моисей служит нам примером. Моисей потерял хладнокровие. Мы можем заметить эту черту характера на протяжении всей жизни Моисея. Помните, Моисей негодовал, когда оказался свидетелем того, как египтянин бьет его собрата. Его ярость привела к убийству, и он должен был спасать жизнь бегством. 40 лет спустя Моисей дал волю своему гневу в присутствии фараона, накануне того, как Египет постигла 10-я казнь. Нам говорится, после сего вышел Моисей от фараона с гневом. Несколько месяцами позже народ расположился у основания Синайской горы. Моисей воспламенился гневом, когда увидел поклонение золотому тельцу и пляски. Он бросил каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей, на землю и разбил их. Бог повелел Моисею взять 2 новые каменные скрижали и самому написать на них 10 заповедей. В 20 главе чисел мы видим последнюю запись о вспыльчивом характере Моисея. К этому времени Моисей руководил народ уже почти 40 лет. Они постоянно роптали. Бог повелел: «Возьми жезл, собери народ, скажи скале». А вот Моисей произносит свою маленькую речь. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим 2 раза. И потекло много воды, и пило общество и скот. Бог снабдил их необходимой водой, несмотря на непослушание своего слуги Моисея. Затем последовал строгий выговор обоим, Аарону и Моисею. Бог сказал: «За то, что ты не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Если бы Моисей только сказал скале, тогда бы это чудо продемонстрировало силу Бога. Но когда он самовольно во гневе упрекал народ, и когда он в порыве ярости сконцентрировал внимание народа не на Боге, а на самом себе, то оказалось, что Моисей хватил через край. Его провал поверить Богу и послушаться его указаниям имел тяжелые последствия. Моисею не будет разрешено войти и ввести народ в страну Божьего общения. Из этого события мы извлекаем важный урок, который относится и к нашей жизни в данное время. Во-первых, непослушание является результатом неверия. «За то, что вы не поверили мне», — Бог сказал, — «вы не войдете в землю». Во-вторых, публичное непослушание похитило у Бога славу этого чуда. Служитель Божий должен помнить, что он всегда является служителем. Вы и я, как верующие, являемся каналами Божьей силы и милости, и мы не можем присвоить себе славу. Предостережение. Не похищай у Бога славы, которая принадлежит только Ему. В-третьих, совершенное непослушание даже после прощения несет тяжелые последствия. Всякие и все грехи и беззаконие прощаются по милости Божией, но плод греха и неверия остается. Последствия личного греха часто отражаются на следующем поколении. Мы не можем приступить Божий закон и избежать наказания. Может быть, некоторые из вас удивлены строгостью суда над Моисеем и Аароном. Эти добрые люди провели много лет в поту, в слезах, вводя этот народ из Египта в обетованную землю. Они часто рисковали своей жизнью, их часто оскорбляли и ложно обвиняли. Во всяком случае, ведь они заслужили, чтобы с ними поступали лучше. Разрешите мне напомнить вам другой принцип Писания. Он записан в Евангелии от Луки, 12 главе, 48 стихе. «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Моисей и Аарон были вождями. они имели особые отношения с Богом. Они имели большую ответственность, находясь между израильским народом и живым Богом. Поэтому с них много спрашивалось. Дорогой друг, изучая Слово Божие и имея общение с единоверцами, вы сможете расти в благодати и познании Бога. Познание Бога дает вам чудное преимущество, а также ответственность. Бог нуждается в зрелых людях веры, которые и на слове, и на деле могут заботиться о Божьей пастве. Человек Божий должен быть зрелым и вполне подготовленным учить других. Бог благословит вас, если вы примете на себя роль служителя и воздадите славу Богу. Аминь.